Среда. 5 декабря 2007 года. Я уже собиралась спать, но надумала проверить квартиру еще один, последний раз. Это как запретное удовольствие. Решила позволить себе ради полного спокойствия. И напрасно, потому что я увязла. Наверное, все потому, что я снова забыла поесть, да и последние ночи почти не спала. И вот теперь мне не удавалось сосредоточиться. Час за часом я бродила по квартире, так как то забывала, сколько раз проверила засов, то путала очередность проверок, то не могла удержать руку на притолке двери достаточно долго. В общем, все шло не так. В час ночи я приняла душ, чтобы хоть немного проснуться. Замерзла в душе ужасно, потом надела треники и футболку и снова занялась дверью. Не получается никак. Что же делать? Сегодня я, наверное, вообще не смогу поспать. Я села на пол у двери, обхватив колени руками, всхлипывая, дрожа и сморкаясь, и даже не услышала шагов Стюарта на лестнице. Он постучал в дверь, напугав меня до смерти. «Кэти, это я. Что с тобой?» Я не могла отвечать, только всхлипывала и сопела носом. «Кэти, что случилось? Открой же, это я!» Минуту мне пришлось собираться силами, а потом я выдавила: «Уходи. Все в порядке, ты иди, пожалуйста». Я напрягла слух, но звука удаляющихся шагов не услышала, зато услышала, как он сел на пол за дверью. Я зарыдала сильнее, но теперь скорее от злости, чем от страха. От злости на него за то, что вмешивается в мои разборки с собственной паникой, торчит у двери, мешает сосредоточиться. Однако, как ни странно, паника начала проходить. То же самое бывает, кстати, когда миссис Маккензи не вовремя высунется из своей двери и прервет нижнюю проверку. Я отползла подальше от двери и, дрожа, уселась на ковре, думая о Стюарте, как его там. Наверное, он считает меня безнадежной неврастеничкой. В конце концов, я прочистила горло и сказала твердо и строго: «Вот сейчас все уже в порядке». За дверью послышался шорох. Это он встал на ноги. «Точно?» «Да, спасибо». Он кашлянул. «Может быть, тебе что-нибудь нужно? Чашку чая или еще чего?» «Нет-нет, все хорошо, спасибо». «Да уж. Только ненормальная может разговаривать со своей дверью. Ну, ладно». После паузы я услышала неуверенные шаги, как будто он не до конца поверил мне. Затем он все-таки поднялся к себе и захлопнул дверь.